Глава 6. Дарина. Я не успела ничего сделать. Замочек поддался моим усилиям, платье упало вниз к моим ногам, оставив меня в одних трусиках, а на грудь легли горячие ладони. «Вау, сразу бы так, а?» — выдохнул на ухо несносный мужчина. Так быстро и горячо прижался ко мне своим телом. Его пальцы пробежались по груди, снизу вверх, сжали тугие вершинки. Мурашки запорхали по телу. Я пискнула неразборчиво. В горле сдавило что-то. Не ожидая нападения в своей спальне, я оказалась совсем беззащитной перед поползновениями нахала. В одних трусиках, которые были слишком тонкими и не могли скрыть, как сильно у него стоял. «Котов! Конечно, это он! Кто бы еще мог пробраться, ворваться без разрешения и нагло трогать мою грудь?» Потирая ласково тугие горошины сосков. «Чувствительная красавица! У тебя такие маленькие, но безумно классные сиськи!» — признался севшим голосом. «Ох, какая ты ладная!» Одна из ладоней скользнула вниз, пробежалась по ребрам, впала ему в животу и нагло заскользила вдоль резинки трусиков. Я очнулась. Миг промедления. Всего крошечный миг, а он уже сунул пальцы мне в трусики и с тягучим стоном провел подушечкой среднего пальца до самого лобка. «Убери свои грязные лапы, ты!» — зашипела я. «Я помыл руки перед тем, как идти к тебе, и обновил парфюм, чтобы не пахло той жвачкой, которой душится твоя падчерица». «И что, по-твоему, я должна сказать за это спасибо?» «Хотя бы признать, что я старательный и пытаюсь произвести на тебя хорошее впечатление». «Ворваться в комнату? У тебя неверные представления о правильных манерах». В ответ Котов рассмеялся и начал целовать мою шею. Его пальцы снова легли на грудь, лаская соски. Так невесомо, нежно, волшебно просто. «Ау!» Под эти касания хотелось ластиться. Слишком классно он делал это, играя с реакцией моего тела. И я хотела секса. Весь этот месяц мы никак не стыковались с мужем. То он в разъездах, то я. Потом у меня были критические дни. Потом подготовка к званому ужину, и вот сегодня опять. Мужу некогда. Плюс небольшая ссора. Вряд ли сегодня будет секс. Я сама ему не позволю, и из принципа. А так хотелось бы. Ох, чтобы он действовал решительнее. И если бы он просто задрал мне платье, трахнув у стены, я была бы не против. В то время как чужие руки ласкали мою грудь, я хотела, чтобы так же сделал мой муж. Ах, как хотелось бы. Забывшись, я даже прикрыла глаза и потерлась попкой о твердый стояк. «Да, вот так, вот так. Ты горячая штучка, такая горячая. Почему я не знал, что у Мамаева такая женушка?» — зашептал на ухо Котов, облизывая мочку, посасывая ритмично. «Я слышал, что ты стерва-юристка, которая ставила всяких важных дядей раком, выигрывая громкие дела. Но не знал, что ты и сама не прочь постоять с оттопыренной задницей. Умоляю тебя отыметь. О, да, ты хочешь на член, а твой дебил-муж не натягивает тебя как следует. Давай я это сделаю. Я тебя трахну». Наваждение пропало. Мой муж никогда бы не сказал мне такие пошлости. И пусть от этих грубых словечек в трусике просочились несколько капелек влаги, я не из тех дамочек, которые ради секса и простого желания потрахаться могут разрушить семью. Я столько в это вложила. Себя. Нет, нельзя. Но и вырваться тупо силой из объятий наглого Котова бы не вышло. Я расслабилась, запустила руку за спину. «Помоги мне, глупенький», — шепнула хрипло. Он с готовностью расстегнул ремень на брюках. Мне лишь осталось двинуть молнию вниз и запустить руку ему в трусы. Горячий большой член лег в мою ладонь, задрожал от прикосновений. О, какой! Я сглотнула слюну, прогнав наваждение. «Поласкай его как следует. Приручи зверя». «Получится», — уточнил взбудораженным голосом. «Тебе нравится?» Я провела кончиками заостренных ногтей по члену. Он отозвался, призывно пульсируя, дергаясь. «Хватит меня дразнить, Дарья. Давай, обопрись на колени на кровать. Остальное я сделаю сам. Войду в твою сочную дырочку и растяну как следует. Тебе понравится быть растянутой и оттраханной». В голове творилось черт знает что. Еще и из соседней спальни, которая была гостевой, начали доноситься охи и стоны, шлепки сочных тел. По повизгивающим крикам я узнала одну из приглашенных на вечер. Скорбящая, очень скорбящая вдова. До сих пор утешается молодыми мальчиками из своей охраны. Видимо, и сейчас ее пялил тот короткостриженный накачанный парень. Не любила эту дамочку Илону. Бесстыжая особа, но сорила деньгами и обладала связями. «Ты погляди, нам еще и подыгрывают, можешь не стесняться и постонать», предложил Котов, поглаживая мой зад и стягивая трусики. «Еще немного. Пытка какая-то. Стоять вот так и сходить с ума. Не выдавать своих намерений, а потом...» «Ку, бля! Сука, сука, убери! Убери!» Заматерился Котов, дернувшись. «Ты сейчас совсем без яиц останешься!» Прошипела я, вонзив ноготки. «Мягкая кожа, большие горячие яички, беззащитные». «Повредишь, тварь!» «Напиши на меня заявление», — царапнула еще. И только когда Котов полностью убрал руки с моего тела, отпустила. «Ты расцарапала мои яйца», — произнес он потрясенно. Котов. Несколько лет назад я дико ржал над своим другом Савелием Волковым, когда его свидание обернулось несколькими швами на травмированном заде. Видимо, Волк реально изменился. И все свои грешки замолил. Иначе бы карма не сыграла на его стороне и не вернула мои же шутки вот таким садистским способом. Я ржал над задницей Волкова, но сам едва спас собственные яйца из когтей хищницы. О, блядь, как, сука, больно. Что она, блядь, такое? Реально стерва. Теперь я понимаю тех, кто опасался перейти Дарине Евгеньевне дорогу. Если она так же цепко за дела хваталась, мужчины уходили не просто с поцарапанными яйцами. Боюсь, она под самый корень мошонки к херам срезала и давила их острыми шпильками. Ебать, теперь и с другой тёлкой не трахнешься. Я с трудом заправил хозяйство в трусы. Боль еще полосовала меня. Дарина же отошла. Успела набросить на тело шелковый халат и завязывала пояс, смотря на меня. Глаза блестели, ноздри трепетали. Она завелась от моих слов. Схватка только подстегнула это. «Завелась?» — уточнил я хрипло. «Не говори «нет», давай честно». «Какая разница? Твоему члену это не достанется». «Так, значит, у нас война. Никто белый флаг не выбросит. Держись, Фурия». «У нас ужин». «Завтра», — подтвердила. «Уже?» «Да, потому что до завтра твои расцарапанные яйца не заживут, и ты не сможешь ко мне подкатывать». За стеной началась долбежка. Баба уже не покрикивала, а просто стонала. Кровать билась об стену. «О нет, я бы Фурию так в первый раз не долбил. Я бы заставил ее течь, изнемогая от желания, и просто заливал ее тело спермой, а она бы ерзала и подставлялась, умоляя». «Значит, до завтра». «До завтра». «Один поцелуй». «Что?» «Один поцелуй. Меняю долгий белый танец на один поцелуй». «Всего один. Короткий поцелуй. И после ужина ты больше не будешь меня доставать». «Согласен». «Целуй», — разрешила царственным кивком. Я подошел к ней, расцарапанные яйца ныли. Дарина была настороже, но когда я потянулся к ее губам своими, немного вниз опустила ресницы. В глазах сверкнуло торжество. Она решила, что битва осталась за ней. И я позволил ей так думать, а потом сделал то, что она никак не ожидала.